Получается, по меркам легиона, по крайней мере, среди своих друзей я был достаточно богат, и в то же время денег не хватило бы на простейшее новое космическое корыто. Тем более с учетом, как обычно ранжируются платежи в легионе, третий уровень станции обойдется мне в совсем иные деньги. В любом случае в ближайшее время стоит поискать хорошую миссию. Хорошо, держи. Я перевел изумленной нерлянке почти все свои кредиты, в очередной раз оставшись с голой жопой. Часть действительно покрылась с фанатских денег, что позволило мне оставить себе пару сотен, но все равно смотреть на опустевший счет было неприятно. Как только ресурсы накопятся, действуй. О, это будет просто волшебно, ты не пожалеешь. Представляешь, мне еще и зарплату повысит. Я ведь буду управлять станцией второго уровня, а не первого. Улыбнулась девушка, радостно восклицая. Кстати, ты думал, какое дополнительное оборудование хочешь? Да, мне нужна капсула материализации, для переноса гражданина Федерации сюда. Вот теперь Нуура примерила на себя шкуру Витька. Глаза застывшие инопланетянки напоминали блюдца, рот застыл в раскрытом положении, по подбородку стекала тонкая ниточка слюны. Ты хочешь перенести кого-то к нам? Не припоминаю, чтобы так вообще делали. Кого, того прикольного парня со светящимися волосами? Спросила она с непонятной надеждой. Нет, Херцер-легионер, он и так из нашего мира. Помнишь красноволосую девушку с планеты общепенцев? Вот ее, будет развивать нам планету. Внимательно посмотрел на нерлянку, не заметив никакой ревности. Отлично, хоть одна девушка в моем окружении не пытается оставить меня без штанов. А, хороший выбор, мне она тоже понравилась. Бойкая, и задница отличная. Подмигнув удивленному мне, Нуура развернулась, помахав рукой. «Прости, нужно бежать, других дел по горло, но когда решишь посвятить кого-то еще, обязательно зови, очень весело получается». Попрощавшись с Нуурой и позвав Витька посмотреть на взлет корабля «Нерлян», чтобы он окончательно убедился в отсутствии розыгрыша, я предложил вернуться в дом. Друг молча сразу прошел на кухню и включил чайник. «После такого мне понадобится что-то крепкое, но я за рулем, ограничусь чаем, черным как ночь». Прямо как мое настроение. А ты рассказывай. Он обвиняюще ткнул в меня пальцем. С самого начала. Тогда это займет много времени. Может, пройдемся по основам и пойдем спать? Спросил у него в шутку и сразу поднял руки, отреагировав на зверское лицо. Понятно, не прокатило. Ну тогда слушай. Все началось в больничной палате в клинике графа Бабарина. В открытое окно проник механический паук, которым управляла говорящая свинья. Разумеется, я не собирался пересказывать все в таких подробностях, главное было успокоить Витька твердым намерением открыть ему завесу тайны. В конце концов, он не был идиотом и давно заметил неладное, просто оказался гораздо более тактичным, чем Вика, о чем я ему тоже сообщил, на что девушка только посмеялась. «Получается, Землю скоро уничтожат», проговорил Витек, уставившись в пустоту. «Ну как скоро, лет через 10», попыталась успокоить его Вика, чем сделала хуже. «Время еще есть, Игорь обязательно разберется». «Откуда такая уверенность?» Недоверчиво уставился он. «Да уж, мог бы и поддержать друга, пока ситуация выглядит безнадежной. Позже я покажу тебе некоторые свои миссии, вот там действительно была жопа. У Земли же хорошие шансы уцелеть». Старался напустить на себя уверенный вид и поддерживать такой же тон. Какой смысл заламывать руки и кричать «все пропало», только от дела отвлекает. Сейчас глубокая ночь, предлагаю сделать перерыв, и завтра продолжим разговор. Снова хочешь сбежать? Нахмурился Витек, встряхнувшись. Будто это не он зевал мгновение назад. У меня куча вопросов, и ты получишь на них ответы, но сначала нужно дать информации утрястись. К тому же нам нужен отдых. Убрав накопившиеся кружки в мойку, я показал на закрытую дверь. Там гостевая комната, постель заранее приготовил. Знал бы, что останусь здесь ночевать, взял бы чего покрепче, невесело усмехнулся друг, медленно вставая. Игорь, то, что ты рассказал мне до сих пор сложно поверить. Я точно не смогу уснуть. Постарайся, если же не получится. Связался с Андреем, и тот сразу перебросил на телефон Витька несколько файлов. «Я отправил тебе несколько видео, помогут понять, с чем мы имеем дело. Это только кажется, что рой непобедим. Главное, найти правильный подход». Оказавшись в одной постели с довольной этим фактом Викой, приобнял ее и мгновенно уснул. Было искушение сходить в быструю миссию, но это было бы слишком жестоко по отношению к Витьку. Снова мы с ним встретились всего через несколько часов. Я успел хорошо отдохнуть, а вот Вика постоянно зевала и терла глаза. «Мне нужен кофе, как можно крепче, чтобы темнее самой глубокой шахты в мире». Девушка душераздирающе зевнула и нашла в себе силы улыбнуться. «Вчера прошло неплохо, он воспринял лучше меня. Как думаешь, почему?» «Наверное, как настоящий мужчина привык держать все в себе. На самом деле его может раздирать внутренняя буря, которая вот-вот выплеснется страшным взрывом. Выйдем и проверим». Оставив удивленную девушку, первым занял ванную. Впрочем, она быстро присоединилась в душевой кабинке, не желая ждать. Для разнообразия мы просто помылись и пошли на кухню в домашних костюмах, где нас ожидаемо встретил Витек. «Да уж, Игорек, ну ты и попал, конечно», — заявил он вместо приветствия. Он действительно не спал, всю ночь общаясь со скучающим Андреем. Тот представился моим помощником и старательно просвещал нового члена команды. «У меня есть вопросы, много». Засевшая в моем телефоне штука ответила на большинство, но кое-что ты должен сказать лично. «Внимательно тебя слушаю». Мне не хотелось возиться с приготовлением завтрака, ограничился поджаркой тостов с джемом и арахисовым маслом. На вкус дико странное сочетание, зато питательно и сытно. «Я, наверное, спрошу очевидную вещь, но это ты убил графа Бабарина?» — поинтересовался он осторожным тоном. «Ну, разумеется, а кто же еще?» Вопрос Витька поставил меня в тупик. Точнее, почему он его так напряг? Также я прикончил доктора, черных риэлторов и их подручных. В качестве бонуса спас две семьи, которые находились у них в разработке. Жесть, мой друг детства убил аристократа целого графа. Он шумно вздохнул, уставившись в одну точку. «Вообще-то двоих», — хихикнула Вика, взбодрившаяся крепким бразильским кофе. «Он сражался за меня на дуэли с графом Багряцким. Прошел через огненную стену и отрубил ему голову одним ударом. Тогда я поняла, почему я этого не знал», — закричал окончательно потерявший контроль над собой парень. «Ты убиваешь дворян направо и налево, дерешься со всеми подряд». «Успокойся», — поморщился я. «Я убиваю тех, кто этого заслуживает. Хочешь сказать, нужно было отпустить убийцу моих родителей, или жирного Борова, который собирался неделю насиловать Вику?» «Я не это имел в виду, просто все стало очень сложно». Он вновь тяжело вздохнул и уставился в пустоту. «Весь мир будто перевернулся. Тебе следует поспать», — мягко ответил ему. «Как отдохнешь, поговорим. Или сделаем вид, будто этого разговора не было». «Ну уж нет, ты от меня так просто не отделаешься». Он покачал головой и выдал кривую усмешку. «Ладно, ты прав. Скажи лишь одно. У нас правда есть шанс спастись?» «Конечно, зря я, что ли, стараюсь. Скоро нашими усилиями Земля совершит мощный технологический рывок». Витек молча кивнул, попрощался взмахом руки и ушел в гостевую спальню, где оставалась нетронутая постель. Мы с Викой молча позавтракали, проверяя новости, и девушка собиралась уйти работать над игрой, но я попросил ее задержаться. «К тебе у меня тоже есть вопрос». По глазам заметил, что она ожидала чего-то другого. Девушка по-прежнему идеально контролировала лицо, настоящий талант. «Ты предлагала передать мне свои деньги. Почему? Мы же спасаем мир. Разве этого недостаточно?» Она изящно приподняла уголки губ и приподняла бровь. «Ты не производила впечатления альтруистки. Игорь, ты делаешь величайшее дело во всем мире, пытаешься защитить Землю от разрушения. И если я могу тебе как-то помочь, то обязательно это сделаю». К тому же, Вика на мгновение поколебалась, стоит ли продолжать. Она успела изучить меня и примерно понять характер, так что приняла верное решение, сказав правду. «Скоро ты станешь самым могущественным человеком на планете. Ты не забываешь про тех, кто помогал тебе. Если не веришь в мой альтруизм, что хоть и обидно, но близко к правде, можешь считать это инвестицией. Я могу умереть в процессе, и ты останешься ни с чем», — не стал скрывать один из возможных вариантов, пусть его вероятность крайне мала. «Тогда тем более нет никакой разницы, останутся у меня деньги или нет. В финале нас все равно сожрут». Она подалась вперед и взяла меня за руку, заглядывая в глаза. «Кажется, теперь не играла. Игорь, ты не должен в одиночестве нести тяжкую ношу. Никто не выдержит, даже ты. Позволь тебе помочь». Мне нравился ход мыслей Вики, он был на редкость здравым. Я медленно кивнул, на мгновение сжал ее ладони и задал вопрос, на который не знал ответа. «Как-то раньше не интересовался, сколько зарабатывают актеры. Хорошо, договорились, будем считать твой вклад инвестицией. Сколько у тебя денег? Ну точно не знаю, нужно посмотреть мой банковский аккаунт. Последовала новая очень довольная улыбка, когда она неторопливо активировала телефон и зашла в приложение, приложив палец к сканеру. Немногим больше 3 миллиардов. Оставишь мне пару миллионов на шпильке? Я не сдержался и закашлялся, таким образом маскируя охреневание. Вряд ли оно, конечно, могло ее обмануть, но все же, Вика не старше меня, ей всего 25 лет, и у нее 30 миллионов кредитов за игру в кино. Отлично должно хватить на финансирование новых заводов. Спасибо. На самом деле помощь Вики пришлась очень кстати, мне не придется спешно переводить кредиты в рубли, и я смогу сосредоточиться сразу на нескольких направлениях. Развитие нашей станции, возможно, сразу до 3-го уровня, зависит от ее цены, производство для игры и бизнес в Легионе. Тогда поедем оформлять документы, станешь соучредителем. Я там точно нужна, может, просто позвоню в банк и открою тебе доступ к моим счетам, уточнила она невинным тоном. Я хотела посидеть здесь, поработать над игрой. Мы тут еще одну фишку планируем, пока все в виде неясной идеи. Ты забыла одну вещь, продемонстрировал ей пустую руку. Я пока не дворянин, никто не даст мне строить заводы и производить высокотехнологичное оборудование, поэтому у тебя будет 50%. Разумеется, распоряжаться ими буду я. Ты вроде собирался скоро получить титул. Девушка странно посмотрела на меня. Неужели настолько не хотела ехать? Может, сначала его? Время не ждет. Ты сама говорила, что это не быстрый процесс. Да, лучший вариант через свадьбу. Женишься на мне? Хитрая улыбка не давала понять, шутит она или говорит всерьез. Не сработает. Разумеется, я изучал все возможные способы. Понадобится одобрение патриарха, чтобы мне официально передали титул, иначе останусь консортом. А у нас с ним, как ты знаешь, напряженные отношения. Это точно, хихикнула девушка. Одним глотком допив остывший кофе, она потянулась и пошла к вешалке. Тогда не будем терять времени. Надеюсь, справимся до обеда. Я кивнул и последовал за ней. На мгновение, правда, запнулся. Пришло сообщение от Валькирии с пометкой «Срочно». Его содержание вызвало во мне множество весьма противоречивых эмоций. Глава 7. С одной стороны, ее запрос на вход в мое персональное пространство мог означать все что угодно, от приятных новостей до очередного геморроя. В прошлый раз оно вообще закончилось крайне странно, я обзавелся ненужной мне виртуальной мебелью и открыл крайне полезную функцию. С другой, я примерно догадывался, зачем Вэл понадобилось поговорить со мной с глазу на глаз, и оно одновременно радовало и вызывало раздражение. Я пока не настолько устал от жизни, чтобы идти на очередное свидание, но обещал ведь. Заметив нетипичные для себя колебания, я остановил одевающуюся Вику, сел в ближайшее кресло и нажал на «принять запрос». «Привет». Первым делом Валькирия набросилась на меня в своем фирменном стиле, сжав в крепких объятиях до характерного похрустывания ребер. Настоящая амазонка, и пофиг, что сейчас она ниже. О, смотрю, поменял обстановочку. Выпустив меня, Вэл отправилась на экскурсию. Она посмеялась с картины свина, заявив, что ее менеджер вообще не такой, предложила сделать мне новый, более впечатляющий плакат, и наконец дошла до музея. Девушка подолгу стояла около каждой витрины со статуэтками, внимательно читая описание, и в конце как-то грустно вздохнула. «Да уж, на твоем фоне чувствую себя неполноценной», — шутливо воскликнула девушка. «Но, как говорится, в любой шутке есть лишь доля шутки. Буквально по награде за каждую миссию. Не преувеличивай, большинство заданий Легион никак не отметил, не считая кредитов», — попытался успокоить ее. «Я не про скучные стены, сопровождение караванов или рутинную зачистку секторов. Речь про особые задания, вон наша первая миссия. Ну там ты действительно молодец и во второй в одиночку завалил Джаггернаута и вытащил нас на Викарусе». Валькирия помолчала несколько секунд и весело улыбнулась. «Чего это я? Ты действительно их заслужил. Молодец. А теперь показывай, что именно». Меня радовало, что у Валькирии исчезло желание менять обстановку. Значит, ее устраивал необходимый минимум, и я могу больше не заниматься дизайном. Как я же ошибался. Свое личное место, которое не покажешь никакому фанату. Неужели забыл про мой подарок? Она нахмурилась и, кажется, слегка обиделась. Честно говоря, не думал, что ты всерьез. По моей команде часть стены растворилась в воздухе, открывая космическую комнату. В центре парило полюбившееся мне кресло, за ним прямо в воздухе висели экраны, и все это на фоне гигантской звезды. Добро пожаловать. Впечатляет. Действительно красиво. Кажется, Валькирия была приятно удивлена. Не выжигает глаза? Нормально, я привык. Нравится смотреть за бесконечно бушующей стихией. При желании можно поменять. Щелчок пальцами, и на месте звезды появилась земля во всем блеске своей красоты. Напоминание, за что я сражаюсь. Красиво. Вэл подчеркнуто осмотрелась и, не обнаружив стен или потолка, выжидающе уставилась на меня. «И куда?» – спрашивается. «Мы будем вешать мой подарок». Пожав плечами, выключил режим обозрения и вернулся к стандартной обстановке каюты космического корабля. Сбоку от оставшихся экранов как раз оказалась свободная стена. Обладающая правами на редактирование Эльсика тут же разместила в центре плакат с собой. Практически полностью обнаженная девушка стояла по колено в воде и протягивала открытую ладонь, приглашая следовать за собой. Синяя кожа ярко сверкала в солнечных лучах, зеленые волосы казались чем-то волшебным, тонкие ниточки купальника едва прикрывали объемную грудь. «Ты выглядишь очень мило. Наряд вроде знакомый, но я не помню, чтобы мы фотографировались. Место узнал сразу. Пляж, где мы собирались отметить победу на Викарусе. Я недавно специально слетала туда отдельно. Гордись, у тебя теперь эксклюзив». Приблизившись ко мне, девушка требовательно посмотрела в глаза, пришлось целовать. Получив желаемое, она счастливо улыбнулась и потянулась к потолку переплетенными ладонями, напоминая сытую кошку. «Кстати, жду от тебя плакат. Условия те же, М». В голове внезапно стало пусто, остался один противный писк. «В смысле? Ну, я же подарила тебе эксклюзивный снимок, будет справедливо получить такой же в ответ». «Ты так не считаешь?» Валькирия улыбалась, как маленькая принцесса, получившая на Рождество живого пони. «Но это потом, сейчас нас ждут великие свершения. У тебя же нет особых дел на сегодня?» «Да в общем-то нет. Дашь мне минуту?» Ненадолго вынырнув в свой мир, рассказал Вики про срочные дела, поручив оформлять фирму без меня, а потом работать над игрой. «Мое присутствие там не требовалось. Макарыч и Роман прикроют. Витьку нужно время на переваривание, и дворянство все равно дело не быстрое». Лег на диван, накрывшись пледом, якобы дремлю. Убедившись, что все в порядке, вернулся к скучающей Валькирии. Выставил вперед локоть, который девушка с удовольствием обхватила. «Ты выбрала место?» «Разумеется. Фокси многое рассказала о вашем свидании. Очень мило, романтично и скучно». Довольная собой Вэл показала мне язык. «Не спорю, поплавать и поваляться на солнышке бывает интересно, но повторять одно и то же навевает зевоту. Лучше я покажу тебе место, наполненное железом, потом и кровью. Как-то даже теряюсь в догадках, что там может быть». Воображение почему-то рисовало строительство железной дороги примитивными технологиями. Валькирия, конечно, неплохо бы смотрелась в купальнике и с огромной кувалдой, которой нужно забивать сваи. Мысли о саже на блестящей синей коже привели меня в странное настроение. Я помотал головой, спросив: «Не хочешь в кино сходить? В следующий раз. Не бойся, все будет отлично». Валькирия прислала мне новое персональное приглашение на совместный переход. «Погнали». Забавно, я ощущал тепло ее ладони в краткий миг темноты. Оно перешло со мной в капсулу, продержавшись несколько мгновений, прежде чем исчезнуть без следа. Впрочем, Вэл быстро исправила оплошность, вновь схватив меня за руку. Зал прибытия напоминал пассажирский терминал. Группы по 10 капсул компактно размещались в небольших помещениях, соединявшихся многочисленными коридорами, лестницами и траволаторами. Схема была на редкость запутанной, я быстро перестал пытаться сориентироваться и позволил Валькирии вести. Девушка шла вперед с таким уверенным видом, что ее знание дороги не вызывало сомнений. Я начал что-то подозревать, трижды увидев один и тот же фонтан. «Куда мы идем?» – спросил у нее спокойным тоном. «Вон за теми птицами». Она указала на группу вытянутых вороноподобных инопланетян. «Выглядят организованными, наверняка знают, где таможня. Вдруг они здесь на транзите, или тоже заблудились?» «Погоди, я вызвал справку Легиона и заплатил один кредит за маршрут до выхода. Золотые искры повели совсем в другую сторону. Два поворота направо до небольшой двери, там будет пост. Погоди, с каких пор мы вообще проходим таможню? Мы же не можем провести никакой контрабанды. Сама не понимаю». Согласно кивнула Эльсика. «Они каждый раз дают ознакомиться с правилами и требуют подписать документ, что мы не будем предъявлять никаких претензий планетарному правительству, особенно если нас раздавит. Чувствую, здесь было большое судебное разбирательство. Мне стало интересно, куда нас привела Валькирия. Планета, где туристов могут раздавить, и они добровольно идут на это. Не все же здесь легионеры. Таможня выглядела обычной. Узкие коридоры с сидящими в будках инопланетянами. Те вообще не походили на военных, обычные уставшие от жизни чиновники. Они дали нам почитать короткие брошюрки в стиле администрации, не несет ответственности, получили информированное согласие и открыли прозрачные воротца, которые можно было снести ударом ноги. Все страннее и страннее. Мы с Вэл влились в большую толпу в главном зале и двинулись к выходу. Что это за место? Легион сразу предложил мне заплатить за подробную справку о планете Фист-4. Я отказался, не хотелось ломать интригу. Сейчас увидишь. Когда я впервые попала сюда, чуть не описалась от восторга. Подобная характеристика лишь разожгла мое любопытство. Вэл потащила меня в сторону от людского потока подальше от главных ворот. Мы прошли метров 300, поднялись на лифте и вышли на открытую всем ветрам обзорную площадку. Я сразу понял, что именно заинтересовало мою подругу. На первый взгляд обычная площадь перед аэровокзалом, длинная пешеходная улица, флаги, фонари, скамейки, разве что транспортной развязки не видать. Вдали виднелся гигантский торгово-развлекательный комплекс. Ни машин, ни дорог, по сути, мы попали на изолированную площадь. Вдоль главной дороги стояли гигантские мехи всевозможных форм, каждый не меньше 20 метров ростом. Человекоподобные гиганты с увенчанными пушками мощными кулаками, уродливые коробки с тяжелым вооружением на широких ножках, напоминающие пауков шагающие платформы с целыми батареями, изящные и ловкие относительно своих размеров ближники с разными типами холодного оружия. Глазам не верю. Вдали виднелся мех, который привел меня в бурный восторг. Настоящий механический динозавр, или кто-то на него похожий. Высокое вытянутое тело, шипастый хвост, покрытая гребнями спина, усеянная зубами пасть на короткой шее. «О, вот у тебя и нашелся любимчик, а вон тот мой», — хихикнула Вэл и показала на ниндзя в бело-золотой раскраске. На спине угловатого меха крепился изогнутый меч с лезвием-проводником. Я даже отсюда видел огромные батареи для передачи заряда. «Ну что, пойдем подеремся. В смысле, ими можно управлять?» Вот теперь я не на шутку удивился и заинтересовался. «Разумеется, стала бы я тащить тебя в музей смотреть на безжизненные статуи», — просияла Валькирия, явно довольная оказанным эффектом. «Все желающие могут попробовать интересующую их модель. В реале сражаемся друг с другом, в симуляции с жуками. Доступно много разных сценариев. Раньше я здесь часто тренировалась, мечтала накопить на собственный мех и раздавить всех жуков. Ни разу не видел их на миссиях, да и на моих тренировках они были гораздо меньше. Единственное, что я смог вспомнить, робота на космической станции, ну и наш несчастный пиратский трофей. Недавно появились, на мгновение я почувствовал разочарование. Балтамор обожал сажать меня в горящие корабли и ни разу не показал гигантского меха. На их фоне пятиметровые шагающие машинки казались лилипутами. Их используют в сражениях, где слишком много продвинутых тварей, джаггернауты и выше. Сам понимаешь, материализовать такую дуру не получится, приходится доставлять на кораблях, что обходится в круглую сумму. Восторженный тон Валькирии не оставлял сомнений, она могла говорить об этом месте часами. Здесь что-то вроде аттракциона, испытательного полигона и кадрового агентства в одном флаконе. Ищут талантливых пилотов, самым удачливым предлагают контракт. Я, увы, не прошла. Раньше жалела, что не получила лучшую работу в мире, а сейчас нормально. В команде лучше. А кто их вообще строит? Вспомнил, что чиновники на пункте пропуска принадлежали к разным расам. Гуманоиды, много птиц, вроде ящера видел. Корпорация Фист. Они выкупили небольшую планету с нужными полезными ископаемыми, ведут здесь добычу и сразу строят. Вся территория за куполом, гигантская промышленная зона. Присмотрись. Эльсика показала на синее небо с несколькими ложными солнцами. Видишь иллюзорную рябь? Мы в искусственной сфере. Бывало снаружи, как там все выглядит. Я примерно представлял и лишний раз убедился, что капиталисты пойдут на все ради извлечения прибыли или собственного выживания. Небо не видно, все в черных облаках. Дышать практически невозможно, постоянные пылевые бури, экосистема практически уничтожена. Шахтеры и рабочие все как один носят специальные костюмы с запасом кислорода или чем они там дышат. Интересное место. Было немного жаль уничтоженный мир, но жуки гораздо хуже. Здесь производили оружие, которое их сдерживало, и явно не силами рабов. Пошли попробуем. Я уж думала, ты никогда не предложишь. Вновь просияла Валькирия и да, схватила меня за руку. Мы спустились обратно и присоединились к людскому потоку. В отличие от вокзала, здесь была нормальная планировка. Арены направо, виртуальный ринг налево, остальные развлечения прямо. Статус эффективных легионеров позволял нам проходить без очереди, и, что удивительно, ожидающие туристы не возмущались. На нас смотрели с уважением, кто-то даже фотографировал. Стоимость аренды кусалась, 1000 кредитов. К сожалению, в реальности можно было попробовать ограниченный ряд моделей без оружия. Почти все доступные мехи относились к коробочному типу, полагаю, выбрали за максимальную прочность и устойчивость. Повалить такого на толпу нужно постараться, к тому же наверняка там встроены предохранители и перехватчики управления. Арены здесь, конечно, просторные, шансы убить кого-то при падении минимальны, но они никогда не равны нулю. Внешне ничего особенного, под ногами удивительно прочный бетон, способный выдержать многотонные машины, над головами смотрящие во все стороны экраны и, собственно, все. Зрительские места с мощными барьерами находились в специальных аренах, где сражались опытные пилоты. Полагаю, часто проводились турниры. Здесь же исключительно развлекательный аукцион для состоятельных туристов. Мы с Вэл выбрали себе одинаковых мехов. Левая рука в виде клешни, правая – бур. Простейшее управление через несколько рычагов и педалей. Правильное решение – использование нейроинтерфейсов могло серьезно повредить мозг неподготовленного человека. Прочные корпуса густым слоем покрывала сеть глубоких царапин и выбоин, посетители явно не сдерживались в сражениях. «Прогуляемся?» – весело спросила Валькирия, протянув мне манипулятор клешню. Стоило шагнуть ей навстречу, как она ловко схватила меня за руку и дернула на себя, с противным визгом вонзая бур в верхнюю правую четверть. «Ха! Попался!» Типичная ошибка новичков. Моя клешня оставалась свободной. Я попытался схватить мех девушки и оттолкнуть в сторону. «Хрен там! Проще сдвинуть гору!» Смеющаяся Вэл сама отпустила меня и отступила на несколько шагов, записав на свой счет первое очко. «Давай, нападай!» Подзадоривала меня Эльсика. Она откровенно наслаждалась ситуацией, сейчас она находилась на знакомом поле, в то время как я был полным новичком. Сейчас это исправим. Еще за несколько поражений я приноровился к управлению и стилю боя Вэл. Быстро понял, что клешню стоит использовать для перехвата или блокирования бура, для остального она не годилась. Лично я бы выковыривал ею пилотов, но конструкторы не были идиотами. Пилоты сидели в самой глубине крайне прочных бронированных корпусов, не достать. Получается, главное оружие – бур, именно им и нужно действовать или импровизировать. Сделав вид, что в очередной раз пытаюсь достать Вэл правой рукой, я резко развернулся в последний момент и перехватил ее клешню своей, тут же дернув в нужную мне сторону. Получилось, вражеский мех покачнулся, слегка чиркнув меня по корпусу, и широкие ноги ушли в треснувшую землю. Красочно ругающаяся Эльсика не стала отменять подписку после пиратской станции, потеряла мобильность и не успела вырвать ноги, прежде чем я обошел ее и крест-накрест ударил по спине. «Почему здесь такое слабое покрытие?» – буркнула она, выдав себя с головой. Ей хотелось хоть в чем-то быть лучше меня, а тут я снова победил. «Давай отойдем в тот угол, там вроде прочнее». Поддерживая между нами безопасную дистанцию, встал в дуэльную стойку. «Твоя очередь нападать». Я не думал поддаваться Валькирии, это бы унизило ее в качестве бойца. Подловил ее еще пару раз, и лафа резко закончилась. Девушка молодец, быстро осознала свои ошибки и стала действовать осмотрительнее, не позволяя мне атаковать непривычными способами. Моя попытка выбросить ногу для удара чуть было не привела к катастрофе, переоценил устойчивость второй конечности и, получив мощный удар в грудь, почувствовал, как вся конструкция опасно накренилась. Валькирии пришлось обнимать меня, упершись во вновь трескающуюся землю, чтобы удержать от падения. Наши корпуса со скрежетом соприкоснулись, при некоторой доле воображения можно было представить, будто мы целуемся. «Упс, кажется, мне заблокировали управление», — рассмеялась девушка. «Да, мне тоже». Рычаги будто резко приросли к одному месту. Видимо, мы что-то нарушили. Не страшно. Получается, 7-3 в мою пользу, ты проставляешься. К Валькирии вернулось чудесное настроение, давно не слышал ее такой счастливой. Разумеется, не стал спорить с очевидным. Если нас не депортируют, все оказалось проще. Аттракцион отключили для ремонта. Нас сняли специальным дронами, перенеся к выходу. Мы оплатили все повреждения арены и сели в небольшой флайер. Юркая машина перелетела собирающуюся толпу, остановившись напротив зоны виртуальной реальности. Нашли свободные комнатки, полностью имитирующие кабины меха, и переоделись в специальные костюмы с глухими шлемами. Эффект присутствия был потрясающий, в глаза ударил яркий свет, удерживающие тело крепления завибрировали из-за страшной тряски. Я сразу вцепился в рычаги управления, поворачиваясь и осматриваясь. Снова достался коробковый мех, которому жутко не хватало мобильности. Мы с Вэл зачем-то шли по широкому каньону с кривыми стенами высотой в несколько километров. Позади нас расположилась по большей части уничтоженная военная база, в стенах гигантские проломы, к небу поднимались столбы густого черного дыма. Жуки прорвали первую линию обороны, но их, видимо, отбросили. «Древнее дерьмо», — проворчала Валькирия. «Не могли выдать чего-то поновее, здесь даже радара нет, я уж не говорю про боевой ИИ. Почему мы не смогли выбрать себе мех?» — заметил первую странность. «А, извини, я забыла, что ты здесь впервые», — со смущением ответила девушка. «Мы в случайном сценарии, все генерируется автоматически. Кажется, я только что испортила тебе рейтинг. Переживай за себя, мы же в паре сражаемся». До прибытия первой волны оставалось какое-то время. Я потратил его на изучение справки и освоение управления. Да уж, не фонтан, но жить можно. В левой руке традиционный огнемет с прикрепленным к нему штыком, в правой – выдвигающийся энергетический клинок. Прямо в грудь встроили мощную пушку и добавили ракетные установки на плечах. Еще были реактивные двигатели в ногах, но топливо на 1-2 прыжка. Приближаются. Ну хотя бы противники знакомые, нервно усмехнулась Валькирия, поднимая руки. «Ты справа, я слева, дамы вперед», занял предложенную позицию, всматриваясь в приближающееся облако пыли, в котором смутно просматривали гигантские жуки, похожи на джаггернаутов, но обычно у них не такие мощные лапы. И, кажется, я вижу рога для тарана. Не понял, их вырастили специально против нас. Первые бои мехов с крупными жуками были очень эффективными. Неудивительно, что Рой придумал способ противодействовать им. Эльсика выдала краткую историческую справку, сразу перейдя к сути. «Старайся не попадать под челюсти, они даже нашу броню раскусят, обычные удары не так страшны. Огонь должен хорошо работать, главное, подпалить им брюхо». Машинально кивнул ей, пусть она не могла видеть, и обратил внимание на стены каньона. Наметанный глаз сразу заметил потенциальную возможность. Я почти не раздумывал. «Вэл, некогда объяснять, повторяй за мной». Не считая рук и ног, ракетницы на плечах оставались единственной подвижной частью меха. Активировав прицел, я расстрелял весь боезапас по правой стене. Эльсика не стала спорить и ударила по своей стороне. Серия мощных взрывов вызвала страшный грохот. На нас будто в замедленной съемке обрушился каменный дождь. Мы успели встать вместе, упереться ногами и взяться за руки. «Возможно, это будет самая романтичная наша смерть», — весело рассмеялась девушка, прежде чем связь прервалась и наступила темнота. Глава 8. Я правильно разгадал задумку создателей уровня. Большая часть лавины накрыла жуков, до нас с Вэл долетели случайные обломки. Да, стук по корпусу был не самым приятным, мы потеряли большую часть обзора, но главное, мехи устояли и были готовы к бою, в то время как часть джаггернаутов замедлилась или вообще оказалась похоронена под каменной толщей. Совершив несколько круговых движений, вернул себе свободу. Первым делом активировал пушку в груди. Посмотрим, насколько она мощная. Так себе выстрел, далеко от идеала, отдача сильно отклонила корпус назад. Вместо головы снаряд угодил в хитиновый нарост жука. Зато взрыв получился отличным. Несколько слоев брони раскололось и упало на землю, открывая мягкую плоть. Ну ладно, придется делать все самому. В несколько шагов подскочил к застрявшему под камнями джаггернауту. Тот успел освободить мощную заостренную лапу, прикрыв ею поврежденный участок, что стало его последней ошибкой. Я максимально отклонил левую руку, со всей силы вогнав ее в распахнутую пасть. Штык позволил поглубже засунуть орудийный ствол и активировать огнемет. Раскаленная струя пронеслась по пищеводу и ухнула в наполненный кислотой желудок, расплавляя внутренности. Для верности подержал так секунд 10 и выдернул руку, переходя на второго жука. Он тоже не мог выбраться, зато освободил сразу 3 заостренные лапы, которые выставил перед собой в качестве щита. Двумя прикрывался, последний пытался достать меня мощным рубящим ударом. Решительно не хотелось терять время, там впереди еще с десяток таких же тварей. Я двинулся прямо на жука, понадеявшись на защиту меха. В корпус мощно прилетело, Джаггернаут заворочился, когда я перехватил его лапу и отвел в сторону. Удар второй заблокировал манипулятором с огнеметом, вновь активировав пушку в груди. Отдача оттолкнула мех назад, зато выстрел в упор разворотил жуку голову, отправив его на тот свет. Получилось отлично, но мое настроение сильно подпортило уведомление, осталось всего 3 снаряда. «Зашибись, боезапас», — проворчал я, восстанавливая равновесие и осматриваясь. Валькирия справилась с одной тварью, пронзив голову ударом меча снизу вверх. Остальные джаггернауты понемногу освобождались, ближайшие так вообще пошли на нас в атаку. «Вэл, слева, стреляй в него». Больше у меня не было идей, как остановить подобную тварь с нашим текущим вооружением. Меч на руке слишком короткий для отражения ударов лап, огнемет ничего не сделает без бреши в броне, остается главное орудие. Эльсика резко развернулась, выстрелив в последний момент. Чувствовался опыт, она заранее уперлась ногами, чтобы компенсировать отдачу, снаряд угодил точно в голову джаггернаута. Жаль, он успел прикрыться. Жук выжил, потеряв лапу, и ударил в ответ. Валькирия не успела восстановить равновесие, ее мех опасно накренился, еще немного, и завалится на спину. Поспешил на помощь подруге. Не знаю, умеют ли эти коробки вставать после падений, проверять точно не хотелось. Перехватил падающий мех и толкнул его в противоположную сторону, одновременно выпустив огненную струю в подскочившего с другой стороны джаггернаута. Как я и думал, пламя не слишком впечатлило гигантского жука. Подумаешь, потерял несколько глаз, у него их осталось пара десятков. Зато я смог выиграть несколько драгоценных секунд. «Меняемся!» — крикнул Валькирии, толкая ее в сторону второго противника. Эльсика поддержала порыв и встала между мной и джаггернаутом, ловко отбивая удары мощных лап левой рукой. Я же бросился к потерявшей ногу твари и активировал энергетический клинок на правой руке. Эх, мне бы сейчас пиломеч вроде того, которым сражался на космической станции во второй миссии с Вэл. Высокая скорость зубьев и окружающая их плазма наносили бы огромные повреждения, но в этот раз не повезло, принцип работы был совершенно другим. Клинок раскалялся до немыслимых температур, что позволяло легко пробивать прочную броню, но только колющими ударами. То есть бить нужно точно в нервные узлы или мозг. Любое неверное движение может окончиться фатально. Самый худший вариант – противник дернется в сторону и превратит мой меч в обломок. Хорошо, что я знал, куда именно нужно бить. На всякий случай пригвоздил уцелевшую лапу штыком и нанес несколько колющих ударов в места, где обычно находились нервные центры. Жук будто вздрогнул и набросился на сородича, полностью потеряв ориентацию, приняв своего за чужака. Идеально, даже не знал о таком эффекте. От размышлений меня отвлек страшный грохот. Вэл снова выстрелила из нагрудной пушки. Джаггернаут успел навалиться на ее меха всем телом, снаряд угодил в грудную пластину, взорвавшись между машиной и жуком. Взрыв отбросил тварь, одновременно впечатав мою подругу глубоко в землю, там даже образовалась воронка. «Держись!» «Признаю, я позабыл, что нахожусь в симуляции», адреналин зашкаливал, реализм был на высшем уровне. «Мне действительно казалось, что очередной появившийся джаггернаут сейчас раздавит мою подругу». Действуя на одних рефлексах, оттолкнулся ногами, активируя реактивные установки. Лететь на мехе было все равно, что пытаться маневрировать на метле, попал сильно левее, чем целился. Так даже лучше, всем корпусом влетел в бок не успевшему развернуться жуку, сбив его с ног. В кои-то веки повезло, передо мной оказалось незащищенное брюхо, в которое я с удовольствием вонзил энергетический меч. Времени не было, врагов слишком много, пришлось идти на риск. Со всей силы нажал вниз, прорезая себе достаточную щель, и загнал в нее огнемет. По корпусу меха лупили со всех сторон, вспыхнули желто-красные предупреждения, но я упорно вливал в дергающегося жука горючую смесь, покуда он не затих. Этот четвертый, всего их вроде было 15, машинально пробормотал, пытаясь вытащить застрявший огнемет. За спиной слышались звуки отчаянного сражения. Значит, Валькирии удалось встать. Твою мать, беда пришла откуда не ждали. Не выдержавший жестокого обращения левый манипулятор превратился в бесполезный ком оплавленного железа, да и правый не сломался лишь каким-то чудом. Получилась отличная ситуация. У меня остались 3 снаряда в пушке, из которой хрен попадешь, слабый меч и 10 джаггернаутов. А нет, 9. Вэл расстреляла оставшиеся снаряды, разворотив морду очередного жука. К сожалению, остальные постепенно выбирались из-под завалов, на нас двинулось сразу 3 твари. Ну и сценарий, конечно, мать их пи, грязно выругалась Эльсика. Мне бы нормальную автопушку или тяжелый пулемет. Прорвемся. Отвлеки их на себя, хотя бы минуту. Мне пришла идиотская идея. Джаггернауты, не маленькие твари, но мехи превосходили их по высоте. А что, если лечь? Встречай огнеметом, не ввязывайся в ближний бой, вдвоем они тебя порвут. Валькирия выдала новое ругательство, двинувшись навстречу тварям. Я же пытался рассчитать траекторию прыжка с учетом оставшегося топлива. Получалось впритык, придется пробежаться. На пути удачно попался труп дохлого джаггернаута, возвышавшийся над грудой каменных обломков. Получилась отличная платформа для разбега. Самым тяжелым было разогнать неуклюжее тело и не упасть. Не понимаю, каким чудом у меня получилось не споткнуться и ни во что не врезаться. Забравшись на дохлую тушу, оттолкнулся со всех доступных сил, взлетев на реактивных струях. Меня, конечно, заметили, невозможно подкрасться к джаггернауту, но неплохо поредевшие в количестве твари заметно отупели, отреагировав не лучшим образом. Мне навстречу выставили заостренные лапы, за которые я зацепился, упершись ногами в корпус. Несколько мгновений перетягивания каната, и под противный треск я вытащил ногу джаггернаута, завалившись на спину. Хотел бы я сказать, что ловко вскочил, перехватил трофей и вонзил коготь в уродливую голову, но нет, мех оказался слишком неповоротливым, я не смог встать. Жук радостно навалился на меня сверху, пытаясь раздавить. Я автоматически повторил трюк Валькирии, выстрелил в него в упор из мощной грудной пушки. Получилось гораздо хуже, чем у подруги. Он подскочил и сразу упал обратно, пришлось посылать второй снаряд, выставляя бесполезную руку в качестве рычага. Мех оказался удивительно прочным, мне удалось сбросить с себя дохлую тушу и выбраться наружу, весь перемазанный жученым дерьмом. Вэл прижали к стене, она как могла отбивалась манипуляторами, но на корпусе появилось слишком много повреждений. Еще немного, и ее дожмут. Не вставая на ноги, перевернулся на спину, цепляясь за ноги жуков, и активировал реактивные ускорители, выжигая остатки топлива. Повезло, что земля была относительно ровной, мне удалось проскользнуть прямо под брюхо не ожидавшего подобной глупости джаггернаута. Последний выстрел делал практически на инстинктах и с неприятием услышал, что тварь не сдохла. Жук поступил, как и все прочие, попытался раздавить меня, с размахом сев на выставленный вверх меч. Из-за взрыва и почти полностью ослепших сенсоров я особо не видел, куда бью, но вроде как зацепил нервный центр. Иначе как объяснить мощный рывок, которым меня резко швырнуло в сторону? Джаггернаут хаотично прыгал и метался, таская мех с застрявшей внутри рукой по плато. Пришлось принимать непростое решение и обламывать клинок, оставшись полностью без оружия. Я с трудом встал на ноги и оценил обстановку. Большинство систем повреждены, мех едва двигался, меч потерян, ствол огнемета сплавился и больше не может подавать топливо, которого осталось не так уж и мало. К моему сожалению, реактор оказался слишком надежным, я не мог перегрузить его и самоуничтожиться последнего жука, придется снова импровизировать. «Цезарь, ты псих!» — радостно рассмеялась Валькирия, хлопнув меня по плечу. Оставшись один на один с последним джаггернаутом, она расправилась со своим жуком. Мех Эльсики выглядел не сильно лучше, зато ей удалось сохранить огнемет. Обломок меча остался торчать в жученой голове. «Выглядишь так, будто на тебя сели несколько раз подряд». Примерно так оно и было. Мы наблюдали за метаниями раненого джаггернаута. Прошлый, пораженный в нервный центр, успел завалить сородича, прежде чем его убили. Итого мы завалили 10 тварей. 3 или 4 остались под завалом. Я видел шевеление большой груды камней. Кто-то, выживший под лавиной, пытался выбраться. Справишься сама, у меня закончилось топливо в огнемете, нет меча и снарядов, покачала головой Валькирия. «Я бы поделился, но не думаю, что получится перелить. Зато у тебя остался штык, у меня вообще ни хрена нет и все желто-красное». «Аналогично». Валькирия взяла меня за оплавленную руку, весело рассмеявшись. «Мы и так совершили невозможное. Убили почти всех. Считай, рекорд. Чуть-чуть не считается». На наших глазах крупный Джаггернаут сбросил с себя обломок скалы и двинулся на сумасшедшего сородича. Обе твари сильно отупели, их битва получилась жестокой, но бестолковой. К сожалению, наш проиграл, и выжившая тварь повернулась в нашу сторону. «Ладно, оставайся, я с ним разберусь». «Погоди, Цезарь, что ты задумал?» — забеспокоилась девушка. «Ты прав, у меня есть штык, давай попробую его завалить, а ты отвлечешь его бросанием камней, они ему как слону дробина. Нужно действовать быстро и решительно». «Жаль, закончилось топливо в двигателях, и тут я вспомнил, что Валькирия почти не использовала прыжки». «Придумал. Схвати меня сзади, прыгни и брось в жука. Постарайся попасть в район головы, остальное сделаю сам. Когда-нибудь я выбью на твоей могиле эпитафию: здесь лежит настоящий псих», — вздохнула девушка, послушно выполняя мое указание. «Готов? А, какая разница, погнали». Мой многострадальный мех будто жалобно заскрипел, отправившись в последний полет. У Вэл получилось даже лучше, чем я надеялся, мной попали точно в уродливую голову. Я отчаянно схватился за разошедшиеся жвалы и держался, не давая разъяренному Джаггернауту стряхнуть себя. Он несколько раз дернулся всем корпусом, с разбега всадив меня в ближайшую скалу. Случилось очередное чудо, жвало вонзилось глубоко в металлический корпус и застряло там, лишая возможности сбросить меня. Над ухом противно выла сирена, практически все системы отказали, я потерял контроль над руками, ногами, да вообще практически над всем. Единственное, что еще работало помимо реактора, — топливопровод. По моей команде система пыталась выбросить реактивную струю, которая не находила выхода. Мех попался удивительно прочный и живучий, но всему был предел, внутреннее давление нарастало, покуда не обратилось взрывом. Напоследок я будто ощутил пожирающее мое тело раскаленное пламя, но это была игра воображения, меня просто вернуло обратно в комнату. Цезарь. Мгновением позже Валькирия выскочила из своего кресла и набросилась на меня. Эльсика перекинула ногу, устраиваясь на моих коленях и прижимаясь к губам. Ее волосы пахли сладкой клубникой. «Поверить не могу, мы победили. Я получила достижение — невозможная миссия. Оказывается, мы первые, кто уничтожил всех жуков в этом сценарии. Было не так уж и сложно. Вместо того, чтобы пытаться спихнуть с себя тяжелую девушку, я, напротив, прижал ее к себе. Получилось неожиданно мягко и уютно, тело мгновенно расслабилось, и я чуть ли не растекся в жестком кресле. Я вложил почти все моральные силы в победу и почти не испытывал радости, зато имелось удовлетворение от хорошо проделанной работы. Не хватает уведомления от Легиона о дополнительной награде, верно? За 15 джаггернаутов нам бы выдали около полумиллиона. Ага, как раз бы окупили стоимость уничтоженного меха, — рассмеялась девушка. Она снова потянулась ко мне, пустив ладони под футболку, но тут в дверь вежливо постучали. «Чего мы оплатили кабинку?» «Извиняюсь за беспокойство, господа легионеры, но наши комнаты предназначены только для прохождения симуляций». Голос уговорившего был не очень уверенный, я бы сказал, с заискивающими нотками. «Также поздравляю вас, вы установили абсолютный рекорд. Не желаете поговорить с рекрутерами нашей корпорации? У нас проходит набор пилотов мехов, мы готовы предложить вам работу с отличным соцпакетом». Мы с Вэл переглянулись и рассмеялись. Как бы не хотелось остаться лежать дальше, пришлось вставать. В коридоре нас встретил Грел в официальном комбинезоне красно-зеленой расцветки корпорации ФИСТ. Его голос настолько не вязался со внешностью, что я невольно приподнял бровь. Тот скорчил зверскую рожу и выдал все тем же заискивающим тоном: «Подскажите, вы заинтересованы? 10 тысяч кредитов гарантированного жалования в месяц». «Нет, спасибо, мы за одну миссию получаем в 3 раза больше», — с улыбкой ответила Валькирия. «Дорогой, пойдем в отель? Сколько?» — прорычал корпорат, выпучив глаза. «Как? Все благодаря Цезарю. Он настоящий псих, но стрелять и зарабатывать умеет лучше всех». Девушка с нескрываемой гордостью похлопала меня по плечу и потащила к выходу под завистливый взгляд Грыла. «Ты заметил, он тоже легионер. Спорим, ты сейчас получишь запрос на добавление в друзья, и он попросится в команду?» «Зачем было его дразнить?» — с недоумением поинтересовался я. Получилось не слишком красиво. У него 67% успешных миссий, отличные показатели в пилотировании, и он работает на туристической планете, развлекает богатых детишек. Вероятно, бывшая знаменитость участвовал в рекламе, слишком привык к гарантированному соцпакету. Последние слова Валькирия произнесла странным тоном, который я не взялся расшифровывать. Может быть, мои слова напомнят ему, что зарабатывать можно чем-то более полезным, например, убивая жуков. Может, он как те охранники в баре на Каппер-9, предположил я, отстрелял свое и больше не тянет миссии. Сама знаешь, как оно давит на мозг. Не, это вряд ли, глаза у него нормальные. У тех, кто отвоевался, такой специфичный взгляд, его сразу узнаешь. Выйдя под лучи искусственного солнца, Валькирия вздохнула полной грудью и потащила меня к стоянке флайеров. Да ну его, мы же на свидании, давай развлекаться. Полагаю, делать мы это будем в номере отеля, не сдержал улыбки. Почему бы и нет, есть не хотелось, сражаться тоже, знатно хапнул адреналина, до сих пор руки дрожат. Можем приступить прямо во флайере, вернула мне улыбку Валькирия. Хотя нет, я там вся взмокла, сначала помоемся, а то воняю. Не согласен, по-моему, ты очень вкусно пахнешь. Мои слова вызвали у девушки странный взгляд. В машине она снова устроилась у меня на коленях, приспустив комбинезон до живота. Покуда мы жарко целовались, автопилот сигналил, чтобы она заняла свое место и пристегнулась, но затем внезапно заткнулся и затемнил стекла. Через полчаса мы все же добрались до отеля. Я его особо не рассматривал, Валькирия требовала всего внимания. Короткая вспышка страсти лишь распалила девушку, твердо намеревающуюся получить от нашего свидания все. В довольно просторном номере успел заметить лишь широкую кровать, меня тут же повалили на спину, устраиваясь сверху. Да, почти ничего общего с той ночью на Каппер-9. Валькирия все не успокаивалась и не давала мне передышки, даже в душе приставала. Когда я пожаловался на усталость и предложил просто полежать, взявшись за руки, мне сунули какую-то банку. Внутри оказался мощный энергетик с грибным вкусом, лишивший покоя уже меня. Хм, кажется, раньше она приняла такой же. Раздосадованный, я набросился на хитро улыбающуюся Эльсику и не давал ей встать до самого рассвета. Ух, как же хорошо наконец расслабиться. Вэл свернулась калачиком у меня под рукой, по-хозяйски закинув ногу. Спасибо, Цезарь, вышло даже лучше, чем я думала. А теперь скажи честно, вы с Фокси поспорили, у кого выйдет больше раз? Спросил у нее с легкой улыбкой. Откуда ты знаешь? Эльсика распахнула глаза, уставившись на меня с изумлением. Она сказала, Трой взломал наши коммуникаторы, просто догадка. В обычных условиях ты бы никогда не отказалась сначала поесть мясо, а тут была очень настойчивой. Ну да, извини, как-то нехорошо вышло. Кажется, ей действительно было стыдно. Правда, это чувство сразу исчезло. Меня пихнули в бок острым кулаком. Тебе-то чего жаловаться? И на что вы спорили? Меньше всего меня тянуло устраивать разборки, да и ситуация казалась забавной. В конце концов, я сам согласился сходить с ними на свидание и не пожалел. Мы отлично провели время. Я перезагрузился и чувствовал себя готовым к новым свершениям. В ближайшее же время поищу себе срочную миссию с полной отдачей. Разве не очевидно, с кем ты пойдешь в следующий раз? Валькирия победно улыбнулась, звонко шлепнув себя по груди. Пожалуй, дам тебе выбрать место. Так у тебя нечестная победа, Фокси меня ничем не поила. То есть ты не знал, что мясо большинства животных на том курорте обладает определенными эффектами. Глядя на мое вытянувшееся лицо, Эльсика весело захихикала. И ты вообще не заметил никаких изменений? Ну даешь, да быть не может. Легион бы предупредил о добавках. Несколько мгновений смотрел в глаза Вэл, она рассмеялась еще громче. Руки сами потянулись к ее подмышкам. Хотелось как следует проучить одну шутницу. Не дергайся, хуже будет. Эльсика почему-то не послушалась моего ценного совета. Она вывернулась и попыталась зарядить по мне ногой, я рефлекторно отбил удар и напрыгнул на нее, пытаясь заблокировать руки. Наша борьба незаметно перетекла в секс, и откуда только взялись силы. Через час мы попрощались перед комнатой с капсулами долгим поцелуем. Сильно хотелось есть, но времени уже не оставалось. Вэл ждали какие-то дела в ее мире, да и мне не стоило надолго отлучаться. Сдав оболочку, я открыл меню выбора пункта назначения и перенесся в собственное пространство. Вообще, очень удобно, усталость и голод исчезли, я вновь был в абсолютной норме. Потянувшись и сев на диване, Я щелкнул пальцами. Глава 9. С возвращением, а господин хозяин. Андрей приветствовал меня торжественным гласом откуда-то с потолка. Как прошло свидание? Уверен, Вике будет очень интересно узнать подробности. Мне все понравилось, спасибо за беспокойство, ответил с бесстрастным выражением лица, читая отчет с главного экрана. Раз ты здесь, принеси мне чипсы и вызови агента. Мне не хотелось есть, но все же возникло желание чем-то наполнить желудок. Покупать виртуальную еду за настоящие кредиты казалось мне верхом идиотизма. Приходилось употреблять продукт, который я же и рекламировал. Кстати, нужно глянуть, как там дела. Что-то после доставки плаката с планеты Викарус ничего не слышал о том проекте. Хм, ну неплохо. Товар расходился довольно бойко, в основном его скупали мои же фанаты, желающие заполучить единственную доступную официальную атрибутику. Правда, в один момент продажи ненадолго обвалились, появилась пиратская продукция. Те же плакаты, статуэтки ужасного качества, брелки, наконечники для рогов. Хряк даже прислал мне письмо, предложил поискать скрытую хрен знает где фабрику или накрыть сеть распространителей, расправившись со всеми с особой жестокостью. Угу, мне, конечно же, больше нечем заняться. Рекламные поступления приходили на тот же счет, что за просмотры миссий. Получалось не слишком много, но все равно больше нуля. Как говорил один мудрец, из тончайших ручейков складываются могущественные реки. Цезарь, раздавшийся за моей спиной крик чуть было не активировал боевые рефлексы. Мой лучший легионер, звезда галактических масштабов, ты наконец нашел второго пригодного землянина. Я повернулся к своему агенту прямо в кресле и не сдержал улыбки, когда он набросился на меня. Объемное пузо впечаталось в проявившееся силовое поле, которое мягко отбросило свина на специальную табуретку. Я тут внес кое-какие изменения в свое пространство. Оказывается, за кредиты можно купить все, даже персональный щит. Но как тогда я буду вдохновлять тебя на новые подвиги? Растерянно спросил свин. Признаться, от его вопроса я ощутил полное охреневание. Ты же перестанешь быть стопроцентником. То есть, по-твоему, все эти твои объятия и брызганье слюной помогают мне убивать жуков? У меня не находилось слов, чтобы описать охватившие чувства. Да уж, мой агент молодец, всегда мог вытащить из меня эмоции. Ты же шутишь, я абсолютно серьезен. Прочитал в умной книжке, как агенту лучше мотивировать своих легионеров. Там сказано, близкие доверительные отношения улучшают общую эффективность. Доказанный факт. Вообще, сказано довольно неплохо, но это не значит. Меня грубо прервал новый прыжок свина с распахнутыми руками. Вообще, он оказался жутко подвижен для своей массы. Зато снова полюбовался, как мой агент медленно сползает по гудящему щиту. Хватит, а то еще сломаешь, придется платить. Ты стал таким неприветливым. Кажется, Дональд по-настоящему расстроился. Он опустил голову и сел на табуретку с опущенной головой. По щеке потекла одинокая слезинка. Да блин, отключив поле, я подошел к нему, чтобы привести в чувство. Слишком поздно понял, какая это была ошибка, когда все же угодил в мощные объятия. Немедленно отпусти. Ха-ха, вот теперь у нас все в порядке. Свин аккуратно посадил меня обратно на диван и отряхнул плечи, уставившись на меня преданными глазами. Так чего ты меня вызывал? Хотел поговорить, но раз ты настаиваешь, проведем полную ревизию моих поручений. Ты вообще помнишь, о чем я тебя просил? Ну разумеется, жизнерадостно закивал он, оттопырив пухлые пальцы. Решить проблему с питанием новой оболочки, усилить поиски легионеров на вашей отсталой планете в смысле, в цветущем райском саду. И наконец, устроить перенос гражданки Федерации на в общем, Землю. Впечатляет. Я думал, он про все забыл, но нет, помнит. Даже в планшет не заглянул. Как продвигается? Отлично. Я сам собирался тебе написать. Лови. Он помахал ладонью, и мне пришло коммерческое предложение. Помнишь крысолюдов, которые дали вам командную миссию? Они связались со мной как с твоим агентом, просили повлиять на тебя. Я намекнул об имеющейся проблеме, и они сразу разработали специальный состав. Одна капсула даст тебе столько же энергии, сколько 30 стандартных батончиков. Надо же, как неожиданно. Внимательно прочитав описание, я растянул губы в довольной улыбке. Судя по описанию, эта штука действительно решала проблему с питанием скоростной оболочки, и мне больше не придется отвлекаться на опостылевшие батончики. 50 тысяч кредитов не слишком много, Поверь, я провел множество переговоров с различными корпорациями, институтами и даже крупными командами. Если не веришь, могу показать логи. Свин огорченно хрюкнул, когда я тут же согласился, и с обиженной мордой переслал пачку писем. ХМ, действительно не врал. Цены ломит только в путь, от 150 тысяч до 2 миллионов. Так что крысы действительно оказывают тебе большую услугу. Как твой агент, я бы рекомендовал тебе согласиться на их следующую миссию. Они прислали конкретное предложение, я оплатил лицензию, отправив копию состава на Сагиттарию. Рокси обещала подготовить 20 капсул и поместить их в питательные картриджи на уже готовых оболочках из общих запасов. Пока нет, но они очень активно изучают технологии отщепенцев. Знаешь, сколько команд обычно возвращается с их миссий? Твоя первая из 9. Свин восторженно захрюкал, обрызгав меня слюной. Все агенты завидуют. Понятно, этот вопрос закрыли, молодец. Дал ему порадоваться пару мгновений и перешел к следующему пункту. Что по поводу остальных? С девчонкой я тоже все организовал. Твоя медаль, настоящее чудо, помогла решить все бюрократические вопросы в рекордные сроки, включая ее реальную легализацию. Он задорно рассмеялся, несколько раз громко хрюкнув. Не спорю, документы тебе сделали отличные, не подкопаешься, но генетическую экспертизу не обманешь. Она же сдала анализы, чтобы проверить возможность переноса. Ее сразу определили как уроженку Ферратуса. Как ты решил этот вопрос? Я невольно поморщился. Не думал, что среди царящего в Федерации бардака кто-то сможет опознать в Рокси отщепенку. Легко. Ты же у нас герой. Свин выпятил живот с таким надутым видом, будто это он носил мою медаль. Обещал пожурить тебя, выплатить пару штрафов кое в чей карман. И все резко стало нормально. Вместе с материализацией обойдется в 400 тысяч кредитов. Неплохо. Почесал затылок и не нашел, к чему придраться. Я рассчитывал не меньше, чем на миллион. Очень непривычно тебе это говорить, но ты и впрямь молодец. А то, мой агент надувался на глазах, того и гляди еще чуть-чуть, и лопнет от гордости. Но тебе придется дождаться улучшения орбитальной станции, текущая не потянет. Уже занимаюсь, через неделю должны закончить. Как раз соберу недостающую сумму. Я тяжело вздохнул. Получается, на текущие нужды нужно срочно достать миллион кредитов. Что по поводу третьего вопроса? Я слышал, на Земле появился второй легионер. Не твой, чего? Свин выпучил глаза, широко раскрыв рот. Я, значит, распространяю сеть дронов, никого не нахожу, а у кого-то из этих крыс появился второй легионер, и они молчат. Да я их. Следующую минуту я слушал разгневанную тираду, весь смысл которой сводился к «как они посмели», я же проставлялся. Не переживай, Цезарь, я совсем разберусь. Свин напустил на себя бравый воинственный вид. Рано или поздно у тебя обязательно появится легионер-братик или сестричка. Он резко исчез, оставив меня в смешанных чувствах. Вроде и нормально поговорили, по многим вопросам продвинулись, а вроде и дичь какая-то.